Шарль был пьян. Пьян от всего услышанного. В общем, я делала, что могла. Я часто оказывалась не на высоте, но дети были на редкость милы и терпеливы. Как их мама, которой мне так не хватало. На самом деле, по ночам плакала я. Когда они чувствовали себя несчастными, мне хотелось, чтобы рядом была Элен. А когда счастливыми, тем более. Я жила в ее квартире, среди ее вещей, пользовалась ее щеткой для волос, носила ее свитера. Я читала ее книги, памятки на двери холодильника и даже ее любовные письма однажды вечером, когда впала в полную тоску. Мне не с кем было поговорить о ней. Мои dearest friends, дражайшие друзья, просыпались, когда я ложилась спать. И не было еще ни интернета, ни скайпа, ни всех этих мудреных спутников, превративших нашу огромную планету в маленький будуар. Мне хотелось, чтобы Элен научила меня говорить голосом Винни и Пятачка, и братца-кролика. Хотелось, чтобы она посылала мне оттуда какие-нибудь сигналы, чтобы я знала, что она думает о моих необычных начинаниях, и так ли это страшно, если мы спим все вместе. Нам ведь так лучше. Я хотела, чтобы она подтвердила мне, что не стоит страдать из-за того парня, и что я правильно сделала, лишив его возможности меня найти. Я хотела, чтобы она обняла меня и приготовила для меня тоже горячего молока с флёрд-оранжем. Мне хотелось позвонить ей и рассказать, как трудно растить детей сестры, которая исчезла, даже не попрощавшись с ними, чтобы не тревожить их. Я хотела обратить время вспять и сказать ей: «Пусть они уезжают вдвоем и пьют там свое вино, а мы с тобой напьемся шерри, и я расскажу тебе про папаю, да про то, кто с кем спит в кампусе». Она была бы в восторге, если б я так сказала, ведь именно этого она от меня и ждала. По-моему, я потихоньку сходила с ума, и разумнее было бы переехать, но я не могла их заставлять. К тому же это было не так-то просто. Я забыла рассказать вам, скажем так, про техническую сторону этого дела. Семейный совет, повестка в суд по вопросу опеки, нотариус и все, что пришлось провернуть, чтобы добыть средства для их существования. Вам это тоже интересно, Шарль, или сразу про наш отъезд в деревню? Очень интересно, но... Что? Они там не простудятся, барахтаясь в воде? Господи, да ничего с этими дуралеями не будет. Сейчас мальчишки начнут гоняться за девчонками, и все в два счета согреются, уверяю вас. Молчание. Вы такой заботливый. Он порозовел в темноте. Перед ними с визгом пролетело «Не тронь, получишь», а за ней местный Боб Дилан. Ну, что я вам говорила? Кстати, вы бы положили презервативы в сарае, где хранятся седла? Шарль закрыл глаза. «Ну и девушка. Американские горки». «Я вот положила. Рядом с коробкой сахара для лошадей». Когда я сообщила об этом Сэму, он посмотрел на меня так, словно я извращенка какая-то. Зато у извращенки теперь совесть спокойна. От комментариев он воздержался. Плечи их иногда соприкасались, да и сюжет был несколько короче. «Да, техническая сторона дела меня очень интересует», — улыбнулся он, глядя в свой стакан. В темноте было не видно, но он почувствовал, что она улыбнулась. «Это долгая история», — предупредила она его. «Я никуда не спешу». Авария произошла 18 апреля. До конца мая я временно исполняла обязанности в черную, как выражаются мои старшие. Потом пришлось собирать так называемый семейный совет. По три человека с отцовской стороны и по три с материнской. С нашей стороны все было ясно. Дэд, мама и я. А вот с роднёй Пьера оказалось сложнее. Та еще семейка. Прям какой-то мариаковский змеюшник. Они так долго договаривались, что первое заседание пришлось перенести. Когда они наконец явились, я почувствовала огромный прилив нежности к Луи и его сыну. Я поняла, почему первый не хотел с ними общаться и почему второй по уши влюбился в мою сестру. Эти люди, как вам сказать, были во всеоружии. Да, таков был их жизненный принцип. Старшая сестра Луи, ее муж Эдуард, дядя Пьера по материнской линии. Вы еще не запутались? Нет, не запутался. Дядя Эдуард прибыл с милой улыбочкой и подарками для детей. Двое других, назовем их спецами по бухучету, ибо он был бухгалтером по профессии, она по призванию. Предъявлять счета было смыслом ее жизни, я это имею в виду. Так вот, они прежде всего спросили меня, говорю ли я по-французски. Отличное начало. Она смеялась. I think I've never spoken French as well as... Я думаю, я никогда не говорила по-французски так хорошо, как в тот день. Я огорошила этих двух пентюхов такими шатобриановскими выражениями со слагательным наклонением в прошедшем времени. Итак, пункт первый. Кто назначается опекуном детей? Итак, похоже, желающих немного. Судья посмотрела на меня, я ей улыбнулась. Вопрос закрыт. Пункт второй. Кто назначается опекуном-надзирателем? То есть, кто будет за мной следить? И контролировать финансовую сторону дела? О, в кашемировых рядах волнение. Отиты, ночные кошмары, человечки без рук на детских рисунках. Это не так уж важно, но вот имущество — это серьезно. Передразнивая их, Кейт то и дело подталкивала его локтем. И что, скажите мне, могла я сделать против этих двоих? Умереть или в дерзновении предсмертном одолеть? Я смотрела на моего престарелого отца, который что-то записывал, на мать, всхлипывавшую и мявшую в руках носовой платок, и слушала весь тот вздор, который эти родственнички выкладывали судье. По женской линии обсуждать было нечего, но вот у Луи кое-что имелось. Квартира в Каннах, еще одна в Бордо, не считая той, в которой жили Пьер и Эллен. Ее владельцем был Пьер. Госпожа бухгалтер была осведомлена об этом лучше меня. Дело в том, что она уже 10 лет судилась с Луи за какой-то клочок земли или за что-то там еще. В общем, детали я опускаю. Good Lord, боже правый, я почувствовала, что страсти накаляются. В конце концов, титул опекуна-надзирателя достался деверю Луи. «Статья 420 Гражданского кодекса», — напомнила судья, — «опекун-надзиратель обязуется представлять интересы несовершеннолетних в случае, если они входят в противоречие с интересами опекуна». Пока секретарша суда выполняла необходимые формальности, мы смогли таки договориться, но я помню, что была уже совершенно не в себе. Твердила про себя. 17 лет». 17 лет и 2 месяца под их присмотром. Help. Помогите. Выйдя из здания суда, заговорил, наконец, и мой отец. Алия якте эст, жребий брошен. Что ж, хорошенькая поддержка. Догадываясь, что я в полном унынии, он добавил, что бояться мне нечего, что даже у Вергилия сказано «Numero Deus impare gaudet». «Угодно нечетное Богу». «А что это значит?» — спросил Шарль. «Что детей трое, а боги любят нечетное число». Взглянула на него, смеясь. «Теперь вы понимаете, насколько одиноко я себя чувствовала». Потом начались бесконечные походы к нотариусу, чтобы оформить ренту с ежеквартальными выплатами и обрести уверенность в том, что дети смогут впоследствии получить хорошее образование, если я сумею быть им приличным опекуном. Не скрою, я вздохнула с огромным облегчением. 17 лет и 2 месяца даже с такими небольшими деньгами я выдержу. И они тоже смогут выйти в люди, если, конечно, став совершеннолетними, не сбегут с деньгами и не просадят их все в казино. Ну, в общем, поживем, увидим. Как я вам уже говорила, ладно, давайте до последней. Как раз хватит, чтобы добраться до этой речки. За всеми этими визитами и бесконечными телефонными звонками жизнь идет своим чередом. Я теряю их медицинские карты, покупаю обувь налито, знакомлюсь с другими мамашами, со мной часто говорят об Элен, я неопределенно улыбаюсь, читаю ее почту, Отвечаю извещениями о кончине или просто ксерокопиями свидетельства о смерти. Учусь готовить, разбираюсь с pounds and ounces, cups, tablespoons, feet, inches, фунтами и унциями, кружками, столовыми ложками, футами, дюймами и всем прочим. Принимаю участие в первом школьном празднике. Все успешнее подражаю идиотскому голосу пятачка. Держусь, сдаюсь, посреди ночи звоню Мэтью. Он занят лабораторным опытом, не может говорить, обещает перезвонить. Рыдаю до утра и меняю номер телефона из страха, что он действительно перезвонит и сможет убедить меня вернуться. Наступает лето. Мы едем к моим родителям в их загородный дом под Оксфордом. Ужасное время, ужасно грустное. Отец никак не свыкнется с горем, а мать постоянно путает Алис с Хатти. Я не знала, что во Франции такие длинные школьные каникулы. Мне кажется, что я постарела лет на 20. Мне бы так хотелось вновь надеть свой белый халат и запереться где-нибудь со своими ростками. Я стала меньше им читать, зато помогаю Харри делать первые шаги. И мне трудно за ней угнаться. Последствия видно. Пока происходило, как это по-французски, закладывание. «Чего?» — забеспокоился Шарль. «Новой жизни, основ. Тогда, пожалуй, закладка, так про храмы говорят. Да? Пусть так. В общем, на первых порах я не знала ни минуты покоя. Я боролась, но тут все было позади. И теперь мне оставалось только держаться 17 лет и один месяц. У меня на руках оказалось 5 человек, и я решила сократить эти каникулы, которые меня просто добивали». Я страшно похудела, у меня вообще не осталось своих вещей, я все больше носила вещи Лен. И, в общем, мне стало совсем плохо. В Париже не продохнуть, дети маются, я впервые шлепаю Сэмюэля, и тут мне в голову приходит идея. Я снимаю нам домик в глуши. Местечко называется Ле Марзере, и мы с коляской каждый день ходим туда за продуктами и выпить по стаканчику мятной воды напротив церкви. Я учусь играть в питанг и снова читаю книги с грустными, но выдуманными историями. Хозяйка кафе по совместительству бакалейщица рассказывает мне о ферме, где я могла бы достать яиц и даже цыпленка. Старик вроде не слишком общителен, но попробовать все же стоит. У детей появился румянец, мы много ходим пешком, устраиваем пикники и сиесты на лугах. Сэмюэль чуть не лишается чувств при виде ослицы со сленком. Алис начинает составлять чудесный гербарий. И trans in the blood, это у них в крови. Улыбка. Я вместе с ними заново открываю для себя природу, уже не под микроскопом. Покупаю одноразовый фотоаппарат и прошу какого-то туриста нас сфотографировать. Впервые. Эта фотография стоит у нас на камине на кухне, и это самое дорогое, что у меня есть на свете. Мы вчетвером перед фонтанчиком у булочной в Ле-Марзере, в то самое лето. Выздоравливающие, с трудом удерживающиеся на парапете, робко улыбающиеся незнакомцу, но живые. Слезы. «Простите», — сказала она, вытирая нос рукавом. «Это все виски. Сколько времени?» «Уже почти час. Надо их укладывать». Шарль, наслушавшись таких рассказов, предложил Недре взять ее на руки. Девочка отказалась. Есин молча шел рядом. Его тошнило. Харриет и Камилла следовали за ними, волоча по земле спальные мешки. Под звездным небом стало слишком холодно.